Глава первая, часть вторая. «Сашенька!» Сдавленный шепот разогнал остатки сна. Марина посмотрела, который час. 6:10. «Сыночек!» Снова шепот, уже погромче. «Ну что, мам?» Протяжно ответил Саша и перевернулся на спину. «Тебе на завтрак кашу или яичницу?» Раздался сдавленный шепот, похожий на шипение змеи. «Мам, Марина сделает завтрак!» Ответил взрослый сын и зарылся в подушку. Пара шагов по полу. Марина почувствовала, как ее теребят из стороны в сторону. Открыла глаза. Анна Федоровна стояла над ней. Через плечо было переброшено кухонное полотенце. «Марина, вставай, иди приготовь завтрак Саше!» Чуть тише обычного огласила свекровь тишину спальни. «Но он еще спит!» Возмутилась Марина, приподнявшись на локти. Волосы взлохматили за ночь, сонное и теплое. Марина не хотела вылезать из постели так рано. «А завтрак должен быть готов к его пробуждению, Марина!» «К чему такая спешка? Он не маленький, сможет и подождать!» Анна Федоровна фыркнула и недовольно перебросила полотенце на другое плечо, не сказав ни слова, но дав понять, что Марина та еще лентяйка, вышла из спальни. Марина вновь упала на кровать, но сон уже был испорчен, а потому пришлось вставать и пойти умываться, чтобы встретить мужа на кухне при полном параде. Анна Федоровна уже замешивала тесто. «Что, поднялась все-таки?» — с издевкой спросила она. Марина опустилась на стул и подперла рукой голову. «С вами не поспишь. На пенсии отоспишься». «Ай, ну вот вам же не спится и на пенсии». Марина вздохнула. Босые ноги прошлепали до ванны. Поднялся Саша. «Ты долго еще сидеть будешь? Вон уже и Сашенька проснулся, а завтрак еще не готов». Засуетилась Анна Федоровна, очищая пальцы от липкого теста. «Кашу вари!» «Мне на работу только через 2 часа, успею». «Ты всегда только о себе думаешь!» — повысила голос свекровь. «А муже думать надо! А тебе на него все равно! Все о себе, да о себе!» «Я так устаю на работе, что муж иногда и сам может что-то сделать по дому». «Ну вот еще!» — всплеснула руками Анна Федоровна. «А зачем тогда ему жена нужна?» Марина налила молоко в кастрюлю и вздохнула, но не сказала вслух, что с такой мамой ему жена не нужна вовсе. За завтраком Анна Федоровна рассказывала про детей тети Тамары, ее сестры. «Какие успешные и умные дети, подумать только! А невестка так вообще, ребенку 1/2, а она работает через интернет и зарабатывает больше мужа. Так что скоро они ипотеку выплатят». Мать с укором посмотрела на Марину и закатила глаза. «А я внуков, видимо, не дождусь совсем». Марина не реагировала на уколы свекрови, а Саша опустил голову к тарелке. Все молчали. Анна Федоровна посмотрела на сноху, на сына и вновь начала. «Может, хоть узнаете, как они столько денег зарабатывать умудряются, что уже 4-комнатную квартиру купили?» «Ага», — буркнул Саша и отхлебнул кофе, не глядя на мать. «Что «ага»? Узнать для вас? Я могу позвонить Артурчику, он все расскажет. И Танюша не станет скрывать. Я ее любимая тетя все-таки». «Не надо ничего узнавать, Анна Федоровна». Марина поднялась из-за стола и поставила посуду в раковину. «Все знают, что квартира им досталась от бабушки Артура. Та первая, 2-комнатная. Они ее расширили ипотекой, вот и вся правда. А у нас такой бабушки нет, поэтому и квартиры нет». Анна Федоровна вытаращила глаза на невестку, задыхаясь. «Да не было никакой бабушки у Артурчика. Сами они все сами, потому что не ленятся и не спят до 7 утра. А ты только и ждешь моей смерти, чтобы захапать квартиру мою. Я тебя знаю». Губы пенсионерки посинели, лицо стало бледным, она возмущенно хватала воздух. Саша забегал по кухне. «Мама, где твои таблетки? Тебе нельзя волноваться, мама. Марина ничего не знает, она все придумала, мама». Он выставил жену за плечи из кухни и закрыл за ней дверь. Марина сердито выдохнула и пошла собираться на работу. Через 20 минут Анна Федоровна уже смотрела телевизор, а невестка направилась к двери. «Ты в этом пойдешь?» Оглушительно прогремели слова пенсионерки. «Сашенька, ты видел, в чем она собралась идти?» «В одежде, мама?» — спросил из ванной Саша. «Тогда все нормально, лишь бы не голая». «Очень смешно, сыночек. Как можно носить такие короткие платья на работу? Ты же с людьми работаешь. Вот за кого они тебя примут?» «За специалиста, Анна Федоровна. Я за столом сижу. Меня люди видят только по пояс». «Ну, а встанешь ты, на обед пойдешь, и все увидят». «Увидят и увидят. Мне не важно». «Да как так можно? Ты же еще и в автобусе поедешь, а там все увидят». Не унималась свекровь. Марина улыбнулась своему отражению в зеркале и вышла. Саша в последний момент выглянул из комнаты и увидел лишь развивающийся подол бледно-розового платья, которое, возможно, могло бы быть чуточку длиннее для приличия. Но он сам выбрал это платье для жены. Она в нем просто замечательно выглядит. «Нет, сынок, ты это видел. Ты видел, как она оделась? Ну все же увидят, срамота какая!» Схватилась за щеки охая мама. Саша присел рядом. «Мам, ведь хорошее же платье. Никто уже не смотрит на других, никому никто не нужен. Прошли те времена, когда осуждали за одежду. Сейчас можно носить все, что нравится». «Но так же нельзя!» Продолжала загоняться Анна Федоровна. «Это же и другие мужчины видят. Они подумают, что она доступная. Вот ты бы так не подумал, разве?» «Нет, мама, не подумал бы». Отрезал Саша, а в голове промелькнули сальные взгляды, направленные на его жену. Пассажиры, кондуктор в автобусе, водитель. Кто угодно мог так смотреть. Даже этот малохольный из магазина. Вечером Марина пришла веселая, улыбалась, радостно чирикала, как птичка. Саша ощущал ее теплое тело рядом, укрытое лишь тонким пледом. Он знал все ее привычки, знал, что она любит и как. Интересно, а многие ли знают о ней так много? Сколько их было, тех, кто был до него? Сколько она клала голову на грудь? Сколько рук гладили ее обнаженные бедра? Он лежал в темноте комнаты, слушая ее мерное дыхание. Смотрел на стену сквозь тень узоров невесомого тюля. Узор легко плавал из стороны в сторону под дуновением прохладного влажного ветра, напоенного ароматами ночных цветов. Он повернулся к жене и вдруг увидел руку, выползающую из-за спины жены и ласково обнимающую ее за талию. Марина улыбалась во сне. Саша с силой зажмурился, а когда открыл глаза, руки не было. Марина лежала на спине и дышала глубоко, сладко постановая. Ее рука была зажата между бедер. Тонкие пальцы медленно перебирали что-то неизведанное. Марина томно вздохнула и призывно выгнула спину, заводя пальцы глубже. Ее рука замерла между ног. Тело мелко забилось, ноги выпрямились, и каждый пальчик стал невероятно прямым. Саша снова зажмурился, открыл глаза. Марина спит спиной к нему, поджав колени. «Померещится же такое!» — выдохнул мужчина, бросил взгляд на жену. Утром Анна Федоровна гремела на кухне так, что могли бы проснуться даже соседи на три этажа выше. «Мама не в духе!» — пробурчала Марина, не открывая глаз. «Ага», — ответил Саша, разгоняя остатки неспокойного короткого сна. «Слушай», — спросил он, — «а ты вчера на чем до работы ехала?» «Ха-ха-ха-ха! Опомнился!» — расхохоталась Марина. «Не начинай только снова про платье. Мне вчера хватило твоей мамы». «Да нет». Саша прижался к жене, погладил острую женскую коленку. «Много народу было в салоне?» «Немного. Я даже сидела всю дорогу рядом с кондуктором». «Кондуктор мужчина был или женщина?» Марина повернулась в полоборота. «Какая разница?» Александр пожал плечами. «Просто интересно, для полноты картины, так сказать». Марина села на край кровати и спустила ноги на пол. «Мужчина, пенсионер, седой и полный, потный и прокуренный. Достаточно полная картина?» «Достаточно», — улыбнулся Саша и поцеловал голое плечо жены. Она поправила сползшую бретельку и, накинув халат, пошла умываться. Мама продолжала греметь на кухне. У Саши был второй выходной, у Марины первый за месяц. Планов не было, но дома оставаться не хотелось. Марина вернулась в спальню, расчесывая на ходу длинные светлые волосы. «Может, по магазинам пройдемся?» — спросил Саша, натягивая футболку. «Тебе что-нибудь купим?» Марина с радостью ухватилась за эту идею. «Конечно, давай. Мне блузка нужна для работы». «Хорошо, да будет тебе блузка». Марина расплылась в улыбке и стала напевать себе под нос. Саша нашел среди баночек с кремами на косметическом столике брелок и ключи от машины, нажал на кнопку. Машина пискнула в ответ под окнами, и мужчина остался доволен.